Правила техники безопасности при работе с червоточинами прямо указывали. Если на той стороне, вне зависимости от эпохи и направления, наблюдаются угрожающие события или явления, Аргусу следует воздержаться от походов в историческую реальность и тем более запретить своим помощникам-ассистентам пользоваться дверью. Степень угрозы Аргус определяет самостоятельно. Война, природная катастрофа, массовая эпидемия, разгуливающие в окрестностях двери хищные животные или, к примеру, разбойники-люди, да все что угодно. Можно пострадать самим и поставить под удар других. Ничего не стоит занести оттуда в наш век натуральную оспу, прививки от которой перестали делать в 1980 году. Неожиданная вспышка оспы может убить тысячи людей и в 21 веке. Ну а если за дверью происходит откровеннейшая чертовщина, до прибытия специалиста лучше бы вообще ничего не предпринимать. В этом смысле Славик и высказался, заново пересмотрев ролик с призраком и два оставшихся коротких файла. В последнем случае странных существ Алена не зафиксировала, зато сумела записать неприятный звук, так потрясший Славика во время первого длительного путешествия в Невскую дельту образца 1200-летней давности. «Кто может так жутко орать?» Славик озадаченно потер подбородок, когда в колонках ноутбука отзвучали последние всхлипы и стенания невидимой твари, оглашавшей прибрежные леса наводящим дрожь плачем, перемежающимся низким гулом, смахивающим на выброс пара ТЭЦ. «Удивляюсь, что ты не бросила все и не сбежала домой. Я едва в штаны не наложил, когда первый раз услышал». «Страшновато, споров нет», — кивнула Алена. «Ты случайно не замечаешь в этих завываниях некую неестественность?» «Еще бы не заметить. Не часто в повседневной жизни слышишь саундтрек к низкобюджетному фильму ужасов». «Ты не понял. Помнишь, в ноябре ты уверял, будто этот звук порожден не живым существом, а неким механизмом?» «Исключено. В 9 веке нет и не может быть таких устройств. А версия о природном происхождении не прокатывает. Перемещение водных пластов в болотах? Чепуха. Что-нибудь необычное в атмосфере? Маловероятно. Неестественность, однако, очевидна. Слишком громко, низкие ноты почти на пределе инфразвука. Цикличность. Гудение, рыдание, потом снова. А если попробовать прогнать на более высокой или низкой скорости? Я не специалист, акустик. Наверное, и впрямь следует отослать записи твоим парижским знакомцам. Вдруг опознают? Есть у меня одна догадка, которая полностью соотносится с выкладками о двери в Репино. Раз она нестабильна и прорывы с той стороны дело обычное, следует предположить, что очередной прорыв сопровождается подобными эффектами. Вдруг в мире за Репинской дверью другое атмосферное давление. При открытии возникает мощный воздушный поток, отсюда и рев. «Без понятия», — отрекся Славик. «Сомнительно. Расстояние почти полсотни километров. Мы бы ничего не услышали. Но за неимением других версий примем за основную. Сейчас я найду адрес, отправь все наработки. Пускай у мсье Жофра голова болит». «Сейчас сделаем. А ты пока рассказывай, как съездил. Небось, масса впечатлений?» «Не без этого». «Ой, я же подарки привез. Где рюкзачок? В прихожей?» «Только не говори, что купил мне Шанель номер 5. Я этого не переживу». «Но что за пошлятина? Иван помог выбрать». «Надеюсь, хоть у него есть вкус?» Подарочная эпопея действительно оказалась сущим мучением. Выбрать хороший презент для Алены, значительную часть сознательной жизни, проведшей в Европах, было почти нереально. Что она не видела из здешнего ассортимента? Это для Сереги можно притащить стандартный набор сувениров, и он останется доволен. Затруднение решил Ваня, как обычно, просто и изящно. Чем подруга увлекается? Лингвист-филолог? Германские языки? Понял. Поехали к букинистам. Есть у меня на примете один магазинчик. Потратили чудовищную, по мнению Славика, сумму. Но Алена, вскрыв плотную пергаментную упаковку, взвизгнула от восторга. Издание «Круга земного» Снорри Стурлсона от 1783 года, Копенгаген, с переводом на датский и латынь. Раритет, оценить который способен лишь истинный ценитель. И в довесок фундаментальное исследование по теме вышедшая в 1910 году. Украшение любой серьезной библиотеки. «Кажется, этот Иван всерьез разбирается в исторической литературе», заключила довольная филологесса. «Ценный кадр, хоть и бывший военный. Хотелось бы познакомиться». «Ждать осталось недолго», — ответил Славик. «Его включили в мою бригаду. Будет оказывать любую посильную помощь. Приедет в конце зимы взглянуть на нашу дверь. Ну а летом начнется самое веселье». «Подробности». «Начало 14 века», — задумчиво сказала Алена, выслушав историю о парижских приключениях Славика и бегло просмотрев список рекомендованных к изучению книг. «Здесь я не профи, но сразу возникают некоторые предположения. Грау нацелились на крупную добычу, верно? Если только подготовка к операции занимает около года, то слова «крупная добыча» являются преуменьшением. Жофр намекал, что при удачном стечении обстоятельств выручка окажется колоссальной. Но старый хрен не раскрыл место действия и не назвал точные даты. Западная Европа до 1310 года. В подробности меня посвятят, когда будет реализована техническая часть проекта. И на ту сторону забросят первые две спецгруппы. Ну и лексика, как в романе Тома Клэнси про шпионов. Что тогда происходило, давай припомним. Началось авиньонское пленение пап. Идет война за независимость Шотландии. Помнишь Уильяма Уоллеса из «Храброго сердца»? Как раз те времена. Уоллеса казнили в 1305-м. Точно-точно. Жофр сказал, будто работать придется и в Шотландии. Дальше думаем. Столетняя война начнется через 30 лет. Отпадает. Фламандские восстания и поражение французов. Граф де Артуа погибает в битве при Куртре. Вместе с ним убито больше 700 рыцарей. Для тех времен это поражение уровня Сталинграда. «Всего 700?» – удивился Славик. «Не всего 700, а целых 700. У каждого рыцаря свой отряд минимум в 10-15 человек, а то и больше. Вот и считай. После поражения в Куртерской битве французское королевство потеряло Фландрию, одну из самых доходных провинций, и надолго увязло в приграничном конфликте. Может быть, серые нацелились на казну французского войска? Сомнительно. Заваруха была серьезнейшая, риск огромен. Может быть, их интересует переезд папского двора из Рима в Авиньон? Папа Римский был очень обеспеченным человеком. Святой престол обладал колоссальными средствами. Могли и потерять что-нибудь по дороге». «Не уверен», — покачал головой Славик. «Ваня старался подробно рассказать мне о тогдашнем Париже. Следовательно, основное место действия — Иль-де-Франс». «Иль-де-Франс», — задумчиво повторила Алена. «Ничего эдакого не припоминаю. Филипп Красивый был неплохим королем, умным и жестким. Социальных потрясений в его царствовании не отмечено. Премьер-министр Ги де Ногаре считался одним из самых успешных канцлеров Франции за последние 100 лет и преданнейшим слугой монарха, начавшего искоренять феодальную раздробленность и вводить очень прогрессивный для той эпохи абсолютизм». «Есть! Поняла! Конечно же, на горе!» «Объяснишь?» «Что тут объяснять? Сразу можно было догадаться. 1307 год. Разгром тамплиеров. Могучего, неприкосновенного и богатейшего ордена храма. Считай, личной папской гвардии, не подчинявшейся никому, кроме римского понтифика. После изгнания из Палестины руководство ордена во главе с великим магистром обосновалось во Франции. Их официальная резиденция, Тампль, находилась в Париже. Храмовники умудрились так достать короля своими претензиями, что Филипп решился на отчаянный шаг – уничтожить орден любой ценой. Вот оно что! Я начинаю невольно уважать серых. Работают с размахом. Решили получить свою долю. А ведь значительная часть сокровищ тамплиеров исчезла незнамо куда. Никаких следов. «Тише!» – Славик вытянул руку. «Меньше эмоций. Допустим, твоя теория верна. И что же, рыцари храма на самом деле были очень богатыми?» «Не то слово. Крупнейшая банкирская сеть Европы. Именно тамплиеры изобрели банки в современном понимании этого термина. Недвижимость, связи с арабами, контроль над экспортом с Ближнего Востока, огромные землевладения. Ты говоришь о них так, словно орден был не рыцарским союзом, а транснациональной корпорацией. Они таковой корпорацией и являлись, в полной мере. Ты даже не представляешь себе, насколько мощной, разветвленной и жизнеспособной. Ни до появления на исторической сцене тамплиеров, ни после них, вплоть до создания британской Ост-Индской компании 400 лет спустя, мир не видывал такого финансового монстра. Давай попробую объяснить.